Возвращение в СП. Еще в 1989 году мне прислали в Мюнхен из Союза писателей СССР, который еще не распался, письмо без подписи, но с рассуждениями о том, что, мол, пришло время, когда надо исправлять ошибки прошлого, то есть меня приглашают вернуться в Советский Союз и, соответственно, в СП, на что я ответил. Когда мне пришлют письмо, подписанное каким-нибудь человеческим именем и содержащее извинения, тогда я подумаю. Ответа не последовало. Через некоторое время пришло письмо уже из Московского союза писателей с тем же приглашением. Секретарем был тогда Юрий Черниченко. Он и сказал, что приносит извинения, хотя сам меня не обижал. Но поскольку он выступал не от себя лично, а от имени Союза писателей, то извиниться должен был. Я извинения принял, вступил в этот союз, но никогда там не бываю. Потому что времена изменились, и я не понимаю, какую роль в моей жизни может иметь эта организация и что я мог бы ей дать. Круг общения. В Москве я начал знакомиться с деятелями Новой России. Один из них был моим старым другом, Борис Золотухин, адвокат, правозащитник. В свое время изгнанный из адвокатуры и из партии за защиту Александра Гинзбурга. Другого, Егора Гайдара, я знал, когда он был еще подростком. В 70-х мы жили на улице Черняховского, рядом с 152-й школой, где моя жена преподавала в старших классах литературу. В 9 и 10 классах одним из лучших ее учеников был Егор Гайдар. Мы встретились с ним уже во время одного из моих приездов в Москву, и он сказал: «Вы, наверное, не помните, когда вы переезжали в новую квартиру, я был одним из тех, кто перетаскивал ваши вещи». Другим перетаскивавшим был его друг и одноклассник Юра Заполь, в новые времена ставший одним из тех, кого называют олигархами. Один из владельцев преуспевающей компании Video International. Он недолго наслаждался своим положением. Несколько лет назад умер от рака, не дожив до 50 лет. В начале 90-х я познакомился с молодыми политиками Аркадием Мурашовым, он тогда был начальником московской милиции, и Сергеем Юшенковым, который был в армии. В молодые годы успел дослужиться до полковника, в новые времена увлекся политикой и стал одним из самых заметных фигур в Верховном Совете и в Государственной Думе. Его эволюция казалась мне удивительной. Он окончил политическую академию, был офицером по политической части и, естественно, членом КПСС. Я по привычке ко всем носившим партбилет относился плохо, и некоторых подозревал в том, что они подлаживаются под время. Но чем дальше я узнавал Юшенкова, тем больше он мне нравился. Я увидел, какой это чистый, цельный и искренний человек. Он чем-то напоминал мне моего друга Петрухина. У них были одинаковые заблуждения, одинаковый способ выхода из них и одинаковое жизненное мировоззрение. Оба выросли в провинции, Петрухин в Пятигорске, Юшенков в Ярославской деревне. Но путь Сергей Николаевич проделал очень нетипичный для деревенского парня. В деревне, где он жил, все мужики пили, курили и матерились. Сергею это не нравилось, и он решил, что, по крайней мере, до 21 года не будет ни пить, ни курить, ни материться. Когда ему исполнился 21 год, он попробовал и то, и другое, и третье. Выпил, закурил и выругался. Ему все не понравилось еще больше, и он не стал ничего этого делать в жизни. «Как же в армии можно было без всего этого обходиться?» — спрашивал я его. «Когда были какие-то пьянки, я деньги давал, а сам сидел и пил воду. К этому все мои сослуживцы привыкли и не приставали». Кто искренне верил в коммунизм, тот, разочаровавшись, чувствовал себя обманутым и становился искренним и наиболее непримиримым врагом учения. Я встречал таких еще среди диссидентов. Именно они, а не те, кто в коммунизм с молоду не верил, были его самыми решительными противниками. Но тогда их борьба за справедливость неизбежно кончалась лагерным сроком. И Юшенкова ждала бы та же судьба, будь он немного постарше. Но он вырос позже и вел себя соответственно своему времени. В августе 91-го он оставил танковую колонну, когда в форме полковника стал прямо перед головной машиной. Из танка вылез капитан, и Юшенков ему сказал: «Капитан, у вас есть выбор. Или стать на сторону свободы и прославиться, или остаться на стороне тоталитарного режима и покрыть свое имя позором». Капитан выбрал первое, но славы не приобрел, а, как я слышал, спился и умер безвестным. Юшенков был хорошо образованным человеком и умным, знающим, чего он хочет политикам, политикам четких демократических убеждений, врагом лжи, ханжества и демагогии. В отличие от большинства членов Думы, беспринципных людей, шедших в политику ради карьеры, корысти и тщеславия, таких, как Юшенков, оставалось все меньше. Галина Старовойтова, Михаил Молостов, Юлий Рыбаков, Владимир Головлев. Первый убили Старовойтову, за ней Головлева, последним — Юшенкова. Их время в политике кончилось. И политика реальная, с живыми дискуссиями, кончилась. Сейчас среди депутатов Госдумы и вообще политиков у власти нет ни одного человека, в чьей честности я мог бы не сомневаться. Союз нерушимый. Какой гимн, думал я, в 2000 году, когда пошли разговоры о возможном создании новой государственной песни. Гимн, можно сказать, это визитная карточка государства. По нему можно себе представить, какими это государство обладает особенностями, чем отличается от других и какие цели преследует. Я вспоминал разрозненные слова разных гимнов от «Боже, царя храни» до «Еще Польска не сгинела» или «Ще не вмерла Украина». Все они, включая «Интернационал» и даже тот сталинский вариант, так или иначе выражали суть и цели воспеваемого государства. О чем нам петь, если мы до сих пор не осознали, кто мы такие и куда идем? Государство наше, постсоветское, тогда еще практически не сложилось. Если оно строит капитализм, то как можно держаться за символы системы, считавшей непримиримую борьбу с капитализмом своей задачей? Если оно поощряет религиозное возрождение, то допустимо ли при этом поклоняться мощам разрушителя церквей, убийцы многих тысяч священников и расстрельщика царской семьи? Если нашим недавним прошлым можно гордиться, то зачем мы сейчас идем совершенно в другую сторону? Спешка с созданием нового гимна не понравилась многим, особенно когда стало ясно, что это будет просто перекройка из перекройки, которую произведет все тот же Сергей Михалков. Хотя при этом что-то невнятно говорилось о конкурсной основе, но конкурс был своеобразный, как советские выборы. Один депутат из одного кандидата. Затея была явно неудачная. Что можно было хорошего сказать о тексте, совершенно пустом, не имеющем никакого реального содержания? Только общие слова: «Россия священная, хранимая Богом, гордимся тобой». Наиболее точно мне показалось заключение безымянного интернетовского эксперта: «Словословия, адресованные России, звучат очень фальшиво. Данный вариант гимна расценивается как скоропарительная халтура. Никакой пользы для общества от него нет, а скорее даже наоборот». В те дни, желая принести обществу пользу, я предложил ему альтернативный вариант гимна собственного сочинения. Смешное и смехотворное. Есть высказывание, которое только кажется парадоксальным: смех — дело серьезное. Но это вовсе не парадокс. Очень многие человеческие дела, претендующие на серьезность, проверяются на прочность именно смехом. Если дело в основе своей по-настоящему серьезно, его высмеять невозможно. Если возможно, то надо подумать, действительно ли оно так серьезно, как кажется. Как читатель уже, наверное, понял, я не всегда уважаю то, что одобряется высшим начальством, за что удостаиваюсь проклятий господ, которые свою корыстную преданность вышестоящему начальству называют патриотизмом. Особенно мне достается от них, когда я смеюсь над тем, что они почитают своими святынями. Эти люди не понимают и никогда не поймут, что истина святое осмеянию не поддается. Легко поддается пошлое и ханжеское, выдающее себя за святое.